Братья и сестры, я буду краток. О благовестии можно очень много говорить, но я вот Виктор Михайлович спросил Овчинникова: ты что-то будешь говорить о музыкальном хоровом? Говорит: нет, пусть смотрят. Я думаю, так в благовестии тоже можно много сказать, когда взглянем. Так, братья и сестры, но все-таки я что-то хочу сказать, что это был один из самых главных вопросов в нашем братстве, как только оно стало называться Совет Церквей. Я еще помню, вместе трудился в отделе благовестия с Гамом Григорием Абрамовичем, у которого был громовой голос. Батурин был в отделе благовестия, потом он стал секретарем, а потом мы расстались. И 9 лет я не был на свободе. И вот такие приятные вести, что тюрьма отпускает узников. А мне все не верилось. Когда осталось уже четверо нас в вузах, Иван Яковлевич, Иващенко, дальше еще брат Николай Ерофеевич Бойко, и я... И я все думал, что мне нет свободы. Дело в том, что у меня на деле было написано «баптист-экстремист, социально опасный». Но если кто знаком с юриспруденцией, то социально опасный – это хуже, чем особо опасный, потому что это человек без жизни в обществе. И меня после первого срока сразу посадили и так дальше. Поэтому я не верил. А Николай Георгиевич Батурин, когда... Это был 88-й год, он возглавлял отдел благовестия, прислал мне труды Билл Брайта о благовестии и пишет: брат мой, скорее выходи на поля благовестия, я жду тебя. А на второй день я получаю телеграмму: папочка ушел в вечность, похороны завтра, Вера Батурина. Вот так он, который жил благовестием, верил в свободу благовестия, быстро ушел. И я уже тогда, склонившись перед Господом, сказал: Господи, если я буду на свободе, помоги мне быть благовестником. Хочу сказать, что наше благовестие основой имело два места Священного Писания. Я вам их скажу. Первое – 40 глава Исаии, 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос свой, возвысь, не бойся, скажи городам Иудин, вот Бог ваш, на высокую гору». Кто слушал доклад сегодня, то обратил внимание, что основой нашего братства было очищение священий. Высокая гора, гора Сион, гора святая. И вот первое условие благовестия, чтобы оно совершалось святыми людьми, примиренными с Богом, потому что благовестие непримиренных с Богом, оно будет бессильным. И даже если коллективы какие образуются, то там, чтобы между ними был мир, потому что в 4 главе Деяния записано так: у многих же уверовавших было одно сердце и одна что? Душа. Это очень важно, милые. Вот это место первое было основано. А второе место – послание к евреям, 1 Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущим спасти его от смерти, и услышан был за свое благовение. Это 5 глава, 7 стих. Вот последние слова: свое благоговение, в братстве были девизом для служения. То есть благовение и наше служение пред Господом должно быть каким? Благоговейным. Исключение всей запрограммированной музыки, которая с африканского континента, с шаманских племен шла. Она сначала симфоническую музыку мирскую вытесла, потом в церковь пошла. Стихи вроде христианские, а нажимается книги «Румба», «Самба», «Мамба». один из пунктов программы сантонистов – покончить с христианской музыкой. Когда организовался музыкально-хоровой отдел в 1978 году, то сразу мы поставили барьер этой музыке. Потом, вот, когда мы уже по тюрьмам были, пришли, она все равно вторглась. Но потом вот была организация камерного христианского ансамбля, и первое условие – это борьба вот с этой запрограммированной музыкой. Поэтому вот наше служение шло под этим девизом. Мы были озабочены, чтобы у нас было массовое благовестие. Конечно, оно всегда было. И когда братьев сажали в тюрьмы, то по тюрьмам шло благовестие. Но вот массового церковного благовестия с такими коллективами еще не было. И мы ставили условия перед музыкальным храмом отделом, чтобы любые курсы, любое мероприятие заканчивать благовестием. Вот мне очень радостно, что вот курсы закончились благовестием в Железногорске, во Дворце культуры. В Ростове народные курсы, в филармонии заканчивались, слава Богу. И тогда уже благовестие пошло широким таким масштабом. И вот этот христианский камерный ансамбль, он стал постоянным благовестителем. 7 месяцев в году ансамбль проводил на колесах. 7 месяцев. И каждый день 2 служения. И представьте себе, 3×7 – 21, и на 2 – 420 служений в году. Это постоянно действует ансамбль. Но братья ставили задачу, чтобы в каждом объединении был подобный ансамбль. И мы сейчас хотим сказать, что такая задача выполнена. Любое объединение может собрать такой ансамбль. Ну, может, немножко профессионально, чуть пониже, но оно будет благовествующим. Слава Богу. Да, о результатах благовестия, конечно, я не буду говорить. Вот кто слышал в докладе председателя Совета Церкви такие слова? У нас немножко не хватает до 70 тысяч, но мы считаем, что будет набрано. А я думаю, что уже набрано. Вот с Закарпатья пришла весточка хорошая, что среди цыган 140 человек приняли уже крещение, среди цыганского народа. И я хочу сказать, это чудо, когда цыганский народ стал христианами. Я хочу сказать, когда я пришел со ссылки, и мы построили Палаточный дом молитвы, я пошел приглашать цыган. Там у нас богатые цыгане, хороший представитель, так, глава их. Придем, я скажу, смотрите, как надо строить дома. Приведу цыган. Ну, хорошо, мне бы надо уйти. А я давай рассказывать про закарпатских цыган. Говорю, совсем другие стали. Христиане, вы знаете, ворожить перестали, обманывать перестали, гадать перестали, воровать перестали. Он, стой, что? Цыгане перестали воровать? Я говорю, да. Во, попали, говорит. И, конечно, он испугался привести своих цыган. Но вот это чудо, которое сделал Господь. А потом я хочу сказать, к чему привело то обстоятельство, когда детей не пускали в церковь. Зарегистрированные церкви многие так и были без детей. Вот когда мы открывали молитвенный дом, это был 90-й год, то была еще община всех Б в нашем небольшом городе Харциске. Около 100 человек старались усиленно противопоставить нашему течению вот эту общину. Ее поддерживали, хорошие проповедники приглашались. И вот я пошел приглашать. Я хочу сказать, чему их учили? Говорю, пойдемте к нам на собрание, вместе, дом молитвы. Пресвитерь, а какая цель приглашения? Как? Побудем вместе на общении с Господом. Встает старушка, а у вас, говорят, оружие не берут. Я сестрой не назвал, говорю, бабушка, сколько тебе лет? 82. Да с кем ты воевать собралась в таком возрасте? Вот чему их учили. Но хочу сказать итог. Это был 90-й год. А в 2007 году эта община из 100 членов прекратила свое существование. Все до единого вымерли. Осталось 8 человек, и те немножко поссорились, кто в автономию, кто нам пришли. Вот к чему приводит вот такое состояние, братья и сестры. И мы рады, что у нас, в нашем братстве, много молодежи, и дал бы Господь, чтобы это благовестие шло широким кругом. Я, конечно, уже вот не могу совершать широким планом благовестия, как раньше. У нас сейчас в отделе благовестия и Николай Петрович Золотухин, и Александр Александрович Куренбин. И я бы попросил, чтобы Александр Александрович конкретнее рассказал о миссионерах, о тех народных, которые уверовали. Вот у нас был замечательный благовестник Валентин Фот. И когда вот перестройка началась, они нам дали сведения о 31 народности Сибири и Дальнего Востока, которые еще не слышали евангельской вести. И вот сейчас эти народности, а в общем об этом расскажет Александр Александрович, и еще он кое-что расскажет.